Глава 4. Шок — все, что выражало лицо Кости после этих слов. Рейд казался более учтивым, даже с торчащим из груди ножом. «Ложь», — наконец ответил Костя. «У моей матери не было детей, кроме меня». «У нее нет», — ответил Рейд. «Но у отца — да». Костя все еще казался ошеломленным, но даже это не ослабило его хватки. «Моя мать была шлюхой. Она даже не знала, кто мой отец. Твою мать звали Пенелопа Энн Мейнард, которая в действительности стала шлюхой. И уже после того она родила незаконнорождённого сына герцогу Ратлинскому. Тот сын был воспитан в лондонском публичном доме и приговорен к ссылке за воровство в 1789-м. Он умер в исправительных колониях Нового Южного Уэльса год спустя. Но он не остался мертвым. Услышал что-нибудь знакомое для себя. Каждое слово отдавалось молотом в кости, как ощутимым ударом. Я могла сказать это по его эмоциям, доходившим до меня. Когда я впервые услышала историю прошлого Кости, мало кто знал об этом, но Рейд делал акцент на даты и детали. Более того, они были похожи. У обоих мужчин были высокие высеченные скулы, густые брови, полные, но жесткие губы и одинаково высокая заносчивая стать. Костя был кореглазым брюнетом, а Рейд — голубоглазым блондином. Но если Рейд покрасит волосы в темный оттенок, даже случайный прохожий сможет сказать, что они родственники. Сводные братья, если, конечно, Рейд говорит правду. «Почти, но фамилия моей матери была Рассел, не Мейнард», — заявил Костя. «И ни она, ни те женщины, с которыми я рос, не имели понятия, кто был мой отец». И теперь, спустя больше 200 лет, ты ждешь, что я поверю твоей сказке про герцогов и давно потерянных братьев? Его рука сжала шею Рейда. Прости, приятель, но я не ведусь. У меня есть доказательства. Слова были искажены из-за того, что Костя сильно сжал шею вампира. Доказательства? Спросил Костя, ослабляя хват. Рейд сумел кивнуть. «Если ты перестанешь душить меня, я покажу». Фабиан следил за нами с безопасного расстояния, пока мы шли вниз по вьющейся грунтовой дороге, что вела к основанию холма. Если даже Рейд и заметил призрака, летающего над верхушками деревьев, он не стал это комментировать. Кроме того, он даже смог расслабиться. Казался веселым, но даже это не ослабило моей настороженности. Я сталкивалась с людьми, которые улыбались мне, а потом пытались прикончить меня так, что веселость могла предвещать добрые намерения, только если вы Санта-Клаус и уже никак не относилась к вампирам. «Как ты нашел мой дом?» — спросил Костя. Он ни на йоту не потерял свою осторожность. Об этом сообщал кружащий над ним поток силы. «Я следовал за тобой из отеля», — ответил Рейд. Я остановилась на секунду. «Значит, ты признаешь, что именно ты тот засранец, что порезал Аннет? Брат или не брат, но если это он, последует расплата». Рейд вздохнул. «Я освободил Аннет от нападавшего на нее вампира, но не смог поймать его. И когда вернулся проверить, как она, вы усаживали ее в машину, а остальная группа на парковке была так зла, что стала бы задавать вопросы уже после убийства. Ян так и рассказывал, что слышал вампира, как только приехал к отелю. Он думал, что это был преступник, сбежавший с места преступления. Но мог ли это быть Рейд, преследовавший истинного нападавшего? Если это правда, почему Аннет не рассказала о тебе, когда мы приехали? И еще важнее, где ты был, когда какой-то мудила раскрашивал стены ее кровью? Рейд среагировал на равнодушие Кости боковым взглядом. Не нужно быть связанным эмоциями с Костей, чтобы понять. Он не верит ни единой версии происходящего. «Я уже был на пути, чтобы увидеться с ней. Ты, кстати, можешь проверить ее мобильный. Я звонил предупредить, что задерживаюсь, как раз перед тем, как на нее было совершено нападение. Когда я приехал, я услышал что-то странное. Дверь в ее номер оказалась не заперта, поэтому я вошел, но окно уже было разбито. После проверки, что Аннет жива, помчался за обидчиком. Что касается упоминания обо мне, я могу только предположить, что она хотела преподнести сюрприз». «Какой сюрприз?» — спросили мы с Костей хором. «Что, у тебя есть брат?» — ответил он мягко. «Новость об этом и была подарком Аннет на твой день рождения». Даже несмотря на сходство внешности, до сих пор было трудно поверить, что у Кости есть брат. Судя по чувству, прокравшемуся в мое подсознание, Кости думал так же. «Вампир, которого ты преследовал, ты рассмотрел его? Может быть, узнал?» — спросила я, меняя тему. «Прости, но я никогда не видел его раньше. Единственное, о чем могу сказать, что у него темные волосы, и летает он словно ветер. Вампир-брюнет способный летать. Это описание подходило, по крайней мере, к 10 000. Небольшая помощь в поисках». Мы почти спустились к подножию холма. Прямо впереди с выключенными фарами стоял Бьюик, припаркованный к обочине. «Моя машина», — кивком указал Рейд в ее сторону. Затем протянул связку ключей. «Доказательство, что ты ищешь, в багажнике». Кости не собирался касаться ключей, но легкая тень улыбки коснулась его губ. «Не думаю. Сам открывай». Рейд фыркнул в очень знакомой манере. «Думаешь, я туда бомбу загрузил? Ты еще больше параноик, чем твоя репутация». «Я также более нетерпеливый, чем моя репутация», — холодно ответил Кости. «Так что смирись с этим». Раздраженно фыркнув, Рейд опустил свою длинную трость и подошел к задней части автомобиля. Багажник открылся без малейшей искры, и Рейд вытащил плоский, покрытый драпированной тканью, прямоугольный предмет. «Вот», — сказал он, протягивая его Кости. «У меня также есть архивы, но если даже это не убедит тебя, то и остальное тоже покажу». Кости взял его и сдвинул полотно. Это была картина, старая, времен рам и полотен, но одного взгляда хватило мне, чтобы застыть. Кости не сказал ничего, только уставился на портрет мужчины, который был как две капли воды похож на него, и только волосы отличались цветом зерен пшеницы. Жесткие линии вокруг губ, слегка тронутых улыбкой. Мужчина был одет в драпированную рубашку и камзол со множеством кисточек, кнопочек и шнурков, которые выглядели так, будто могут стоять самостоятельно. Украшенный драгоценными камнями кинжал, заправленный за пояс, завершал экстравагантный образ. А высокомерное выражение лица подчеркивало: «Этот человек рожден для роскошной жизни». «Знакомьтесь, герцог Ратлинский», — проговорил Рейд, нарушая тяжелое молчание. «Если его лицо — недостаточное доказательство, записи покажут, он был крещен, как Криспин Филипп Артур Рассел II. Мое человеческое имя — Криспин Филипп Артур Рассел III. Такое же, как и твое». Я вернулась обратно на 8 лет назад, когда я только узнавала Кости, и он рассказал мне историю происхождения своего имени. Больная фантазия моей мамочки, которая даже не знала, кто был мой папочка. Она думала, если добавить число после моего имени, оно придаст мне чуточку величия. Бедная, милая женщина. Всегда боялась посмотреть в глаза действительности. Если вампир, стоящий напротив, был прав, мать Кости назвала его третьим не из-за своей прихоти. Когда Костя заговорил, его голос был напряжен от смешанных эмоций, в которых я чувствовала одновременно гнев и сдержанность. «Если ты мой сводный брат, значит, тебе должно быть более 200 лет. Если ты знал о нашем родстве, почему все это время ты не пытался найти меня и появился только сегодня?» Рейд грустно улыбнулся. «Я не знал до тех пор, пока не услышал твое настоящее имя после недавней войны с гулями. Я думал, это шутка, но потом разыскал твое фото. Нашей схожести было достаточно, чтобы вновь поднять семейные архивы. В одном из них я нашел упоминание о сумме, которую отец заплатил виконту Мейнарду в качестве компенсации относительно его не состоящей в браке дочери Пенелопы. Потом твое имя всплыло в расшифровках стенограммы Верховного суда, сообщающей о точном возрасте. Этих данных и идентичного имени стало достаточно, чтобы встретиться с тобой. Ты выглядишь и действуешь, словно темноволосое привидение моего отца». Кое-что другое стало циркулировать в водовороте чувств Кости, что-то настолько острое, из-за чего у меня слезы появились в глазах. Надежда. Было ли это возможно, после стольких лет для Кости найти живого члена его семьи, имя Рейта, схожесть внешностей, Портрет, что был чертовски неотразим, а также записи, которые цитировал Рейд, могли оказаться подлинными. Кроме того, зачем кому-то наживать себе неприятности из-за лжи по поводу родственных связей? Кости не относился к тому типу людей, которых можно с легкостью поиметь. Я положила свою руку на его, надеясь успокоить его поток эмоций. «Говоришь, Аннет знала про это?» Рейд кивнул. «Я подумал, что подобные новости стоит приносить лично, поэтому и разыскал члена твоей линии, который мог подсказать, где тебя искать. Как только Аннет была удовлетворена доказательствами, мы договорились встретиться в отеле, откуда последовали бы сюда вместе». «Как мой подарок», — пробормотал Кости, смотря на Рейда больше с любопытством, чем с подозрением. Улыбка блеснула на губах Рейда. «К несчастью, мое появление подставило твою линию под удар». Вымышленный детектив Шерлок Холмс сказал, когда вы устраните все невозможное, независимо от того, что осталось, неважно, насколько оно невероятно, это и будет истина. Казалось невероятным, что стоящий с нами вампир был братом Кости, но факты до сих пор подтверждали это. «Я знаю, это может потрясти вначале», — начал Рейд все с той же кривой улыбкой. «Или, может быть, тебе нет до этого дела? Столько всего утрачено со времен твоей человеческой жизни, и я пойму, если новость значит для тебя немного. Если так, я тотчас уеду, но все же я надеялся, может, мы могли бы попытаться узнать друг друга». Если бы я не касалась Кости, то не заметила бы легкую дрожь, прошедшую сквозь его тело, когда Рейд спотыкался о свои последние слова, показывая проблеск уязвимости, спрятанной под дерзкой внешностью. Рейд мог утверждать, что все в порядке, но оставалось ясным, что отказ уязвит его. Что касается Кости, я могла сказать, ему очень хотелось узнать больше об этом вампире, который мог быть единственной ниточкой к его очень давней человеческой семье. Порыв ледяного ветра ударил в волосы Рейда, разметав их вокруг его лица и напомнив, что мы могли продолжить этот разговор в более комфортной обстановке, нежели торчать на краю дороги. Я улыбнулась ему. «Почему нам не вернуться в дом? Там теплее, и я смогу поздравить Аннет в ее выборе подарка. Она конкретно уделала мой».